Глава 8. Тени деревьев, обступивших газоны Шипли-Холла, уже далеко протянулись по стриженной траве, когда Джефф вышел из такси напротив парадной двери. На звонок колокольчика явился лорд Авенхэм. Держал он себя очень официально. «Привет!» – тоном доброго знакомого обратился к нему Джефф. «Уже доехали?» «Дайте мне 10 минут, чтобы ознакомиться с бременем черных, я буду готов вплотную заняться бокалом портвейна, о котором мы говорили». «Сэр?» Эта немногословная сдержанность и пустой, неузнавающий взгляд показали Джеффу, что перед ним актер с большой буквы. Когда лорд Авенхэм становился дворецким, он не позволял даже отзвуку светских знакомств сбить себя с роли. В глазах общества он был Кейкбред. Весь Кейкбред и ничего, кроме Кейкбреда. Джефф тут же изменил стиль поведения, подлаживаясь под его тон. «Дома ли миссис Корк?» «Да, сэр. Как прикажете доложить?» «Мистер Эдер. Сюда, пожалуйста, сэр». С той же величавой отрешенностью в тишине, нарушаемой только скрипом ботинок, лорд Авенхэм провел посетителя по коридору и открыл дверь, из-за которой доносился звучный голос, вещавший что-то насчет слонов. В следующее мгновение Джефф предстал перед миссис Уэлсли Корк. Подобно многим лосям и вопите, он вздрогнул и слегка занервничал. Даже без ружья миссис Корк, впервые увиденная во плоти, внушала некоторый трепет. Это была крупная дама на пятом десятке, довольно красивая, если вам нравится подобный тип, но куда менее привлекательная, если вы предпочитаете что-нибудь поженственнее. Африка продубила миссис Корк и сделала ее похожей на постаревшую мисс Шусмит, если ту хорошенько поджарить на солнце. За столом сидела Энн Бенедик, держа на коленях блокнот. Видимо, она писала под диктовку. «Да, Кейкбред. Мистер Эдер, мэм». «Да? Здравствуйте, мистер Эдер. Заходите. На сегодня все, мисс Бенедик». Во время этого короткого обмена репликами Энн с живым интересом рассматривала Джеффа. «Всегда интересно заново взглянуть на человека, который, как уверяют, влюбился в тебя с первого взгляда. Впечатление было самое благоприятное. Ей нравились люди, которым она нравится. Более того, в мужчинах ее всегда восхищала храбрость, а Джефф, рискнув под ложным предлогом проникнуть в логово миссис Корк, безусловно, явил недюжинную отвагу. Большинство знакомых ей молодых людей предложим на выбор разыграть миссис Корк или разворошить короткой палкой осиное гнездо, без колебаний предпочли бы ос. Менее строгая, чем дядя, она, выходя, наградила Джеффа ослепительной улыбкой. Джефф улыбнулся в ответ и ощутил свежий прилив сил. Рядом с Энн миссис Корк казалась незначительной помехой. Переступил и забыл. Деятельная дама тем временем пристально его изучала. «Садитесь, мистер Эдер, вы очень молоды», — сказала она в первую же секунду, обнаружив изъян в его маскараде. «Я не думала, что вы так молоды». Джефф хотел сказать, что отец был в его годы таким же, но передумал, как-то догадавшись, что миссис Корк не одобряет легкую болтовню. «Однако у вас большой опыт, огромный, на Петров день, я вам верно говорю». На Петров день цитата из Ромео и Джульетты. «Хорошо. Полагаю, мисс Бенедик объяснила, зачем вы мне нужны?» «В подробностях. Человек, который вас сюда приводил, и есть Кейкбред». «Я это понял». «Приглядывайте за ним». «Хорошо». «Он или вор, или сумасшедший. Я хочу знать, что именно, прежде чем заявить лорду Авенхэму самый решительный протест». «Нет, вы подумайте, включить подобные условия в договор». «Весьма необычно». «Не понимаю, почему мисс Бенедик не обратила на это мое внимание. Кстати, как вам показалось, мисс Бенедик?» О, на эту тему Джефф мог бы говорить долго и красочно. Впрочем, справедливо рассудив, что миссис Корк не склонна выслушивать поэтические похвалы, он ограничился ответом, что Энн, по его мнению, очень мила. «Она так морщит нос», — добавил он, позволив себе минутную слабость. «Нос? Кончик носа». Миссис Корк взглянула непонимающе. «Ни разу не видела, как она морщит нос. А сыщики примечают такие мелочи». Миссис Корк на мгновение задумалась. Вероятно, она размышляла о носе своей компаньонки. Но, поймав взгляд антилопьей головы и прочтя в стеклянных глазах легкую коризну, вернулась к делу. «Меня беспокоит, мисс Бенедик!» «Вы хотите сказать кейкбред?» – великодушно поправил Джефф легкую оговорку. «Я не хочу сказать кейкбред!» – отрезала миссис Корк. «Я хочу сказать мисс Бенедик и сказала мисс Бенедик!» «Когда миссис Моллой предложила позвать Шипли Холл детектива, я согласилась главным образом для того, чтобы побольше узнать о мисс Бенедик. Вы будете следить за ней». «За ней?» «Да. Я ей не доверяю. По-моему, она двуличная особа». Этого Джефф спустить не мог. От гнусного слова «двуличная» все перевернулось в его душе. Миссис Корк может сколько угодно чернить лорда Авенхэма, но если уж она перешла на «Н», придется ее дернуть. «Двуличная? То есть как это?» «Ничего подобного!» – с жаром воскликнул он. «У нее прекрасная душа, чистая, открытая, словно, ну, сами знаете». Миссис Корк, молодой человек, нравился все меньше и меньше. Она предпочитала, чтобы ей поддакивали в доброй голливудской традиции. Во взгляде ее сверкнула сталь. Многие туземные носильщики и мелкие африканские торговцы узнали бы этот взгляд. И именно за него она получила у них прозвище «Мгоба Мгуби», что можно приблизительно перевести как «та, с которой лучше не связываться». «Видимо, вы составили свое мнение в результате очень недолгого знакомства?» «Умение определять характер с первого взгляда – главное качество сыщика». «Очень может быть. Однако я имела возможность наблюдать ее в обществе своего племянника. Мне кажется, она его завлекает». Мерзкое слово подействовало на Джеффа, как укол шилом в мягкое место. «Двуличное» было уже достаточно гадко. «Но завлекает? Нет, это дальше некуда». «А мое умение определять характеры с первого взгляда говорит, что вы заблуждаетесь». «Да сколько можно твердить о своем умении? Я вас не для того наняла, чтобы вы мне перечили». Первым порывом Джеффа было сказать, что он к ней не нанимался, повернуться и выйти. Его удержала мысль о том, что тогда он не сможет встречаться с Энн. «А почему вы думаете, — спросил он более мирным тоном, — что между вашим племянником и мисс Бенедик что-то есть?» «Я видела их вместе и видела, как она на него смотрит. Только сегодня я говорила мистеру Трамперу, что мне не нравится ее поведение. Она читала газетный отчет о вчерашнем суде. Голос у нее дрожал, а когда я сказала, что задушила бы Миллера голыми руками, она ревниво вздохнула. Я присмотрелась и увидела, что глаза у нее горят». «Миллера?» – спросил Джефф, дивясь совпадению. «Джи-Джи Миллера!» И вновь Джеффа посетило ощущение, что он сел на шило. Он подскочил, как пораженная острогой форель. «Хорошенькое дело обнаружить, что поселился у дамы, которая мечтает задушить тебя голыми руками». «Мой племянник Лайонел Грин», — объяснила миссис Корк, — «выступал вчера свидетелем в суде, а этот Джи-Джи Миллер, представитель истца, буквально поливал его грязью. Как я уже сказала, у мисс Бенедик это вызвало ни с чем не соразмерный взрыв возмущения. Мистер Трампер считает, что это естественно». «Естественно! Как бы не так! Девица явно влюблена в Лайонела. По крайней мере, я это сильно подозреваю. Когда Лайонел будет здесь, а он приезжает сегодня вечером, проследите за ним и выясните наверняка». «Я не хотела бы ее терять, она прекрасный секретарь. Надо отдать ей должное. Но если мои подозрения подтвердятся, сегодня же ее здесь не будет». Джеффу повезло, что приведенный монолог занял довольно много времени. Он успел собраться с чувствами, которые разлетелись словно от взрыва. Мало того, что он, оказывается, живет у вонючкиной тетки, что само по себе плохо, но еще и вонючка Грин собственной персоной приезжает сегодня вечером. Это требовалось немедленно обдумать.